Глава 6. Зельеварение. Над котлом Иллены возникло голубое облако, искрящееся яркими лиловыми блестками. По лоснящейся черной шкуре пантеры забегали разноцветные блики. «Радужка саламандры — одно из основных зелий, которое вам предстоит освоить на первой ступени обучения», — объяснила она классу. Котел стоял на кафедре профессора посередине аудитории. Пар над ним вдруг принял форму шара. Теперь он обволакивал всех присутствующих ароматом влажной древесины и лимона с еще каким-то острым привкусом. Сиамская кошечка Элиса встопорщила усы, принюхалась и оглушительно чихнула, внезапно распушив бежевый мех. «Будьте здоровы», — рассмеялась наставница. Уроки зельеварения неизменно проходили в просторной шестигранной лаборатории. Вытяжка под потолком высокого помещения очищала воздух от испарений и дыма. Повсюду в замке стены были покрыты деревянными панелями, но здесь их оставили каменными, абсолютно голыми. На первом же уроке Иллена объяснила, что это вовсе не прихоть архитектора, а мера предосторожности. Прошлая лаборатория, к сожалению, сгорела полностью вследствие несчастного случая. «Все школяры на итоговом экзамене обязаны сварить зелье «Радужка саламандры» без промедления и наизусть». В рецепте перечислены 10 ингредиентов и указаны 10 этапов приготовления. «Без промедления? Наизусть?» — ужаснулся Ковин. «Да мне в жизни не запомнить эти хитрые способы, как именно натереть корень имбиря и замариновать ягоды боярышника. Еще ни разу им не встречался столь причудливый состав». Во второй четверти уровень сложности заметно повысился во всех дисциплинах. Черномордик, в знак того, что разделяет его отчаяние, вылил из пузыря всю жидкость на ковер, сам вывалился за ней следом и теперь барахтался в луже. Драк охотно присоединился к нему, стал активно плескаться, кувыркаться и брызгаться. «Радужка саламандры — средство незаменимое, необходимое во многих ситуациях. Хотя вы найдете это зелье отнюдь не в каждом доме и не в каждой аптеке». В дверь трижды постучали. «Входите», — разрешила Иллена. Дверь осторожно приоткрылась, и в лабораторию, понурившись, вошла Брайна. Пантера недовольно нахмурилась. «Школярка Брайна, прежде вы не позволяли себе опаздывать, особенно на уроке зельеварения. Где вы были, позвольте узнать?» Брайна украдкой оглядела аудиторию. «У магистра Ксантоса», — тихо ответила она. «Так поторопитесь и поскорей займите свое место». Странное дело. Обычно Иллена не прощает опоздавших. Видимо, ей известно о разладе между братом и сестрой. Верстаки учащихся были рассеяны по лаборатории островками по 4-5 мест. На каждом приготовлены необходимые инструменты, горелки, травы и минералы. Некоторые располагались поближе к кафедре, иные — подальше. Ковин, Сирения и Лексиус по обыкновению заняли наиболее удаленный остров. Брайна направилась к ним, и пока она приближалась, Ковин пристально вглядывался, пытаясь понять выражение ее мордочки. Он умирал от любопытства. Ему не терпелось расспросить подругу обо всем. Котик радостно приветствовал ее, но она лишь нехотя кивнула в ответ. «Сегодня наш урок посвящен зелью «Радужка саламандры», — вновь заговорила Иллена. «Вы слыхали о нем, школярка Брайна?» «Да, конечно». «Отлично. Я как раз собиралась рассказать о его свойствах и способах применения. Не могли бы вы назвать главное?» «Глоток радужки саламандры позволяет забыть об усталости». «Совершенно верно». «Как крепкий чай?» — удивилась Адалина. «Зелье куда эффективнее любого чая», — принялась объяснять Пантера. «Его сложнее приготовить, и в отличие от чая оно обладает магической силой. Но обратите внимание, употребление радужки саламандры небезопасно. Зелье заставляет забыть об усталости, но не избавляет от нее. Как только его действие заканчивается, изнеможение обрушивается вновь. Забывший об этом кот рискует превысить свои возможности и погибнуть. Легкомыслие обходится дорого. К тому же радужка саламандры вызывает легкую тошноту». Иллена выдержала паузу, давая время ученикам записать все противопоказания. «Не спешите, готовьте с усердием и вниманием. Секрет успеха в правильном соотношении элементов. Для начала тщательно очистите дно котелка от накипи, иначе зелье пригорит. Затем старательно вымешивайте его». Школяры дружно взялись за дело. Лаборатория наполнилась звоном, стуком, скрежетом, бульканьем. Кто-то орудовал кусачками и пинцетом, кто-то толок коренья в ступке, нарезал стебли и листья, кипятил воду в котле, мешал в нем половником. Все переговаривались вполголоса. Елена не запрещала ученикам болтать во время практических занятий, справедливо полагая, что разговоры скрасят терпеливое ожидание готовности зелья. Зато на лекциях и семинарах она проявляла к болтунам абсолютную нетерпимость и была воплощением суровости. «Брайна, будь добра, передай мне лепестки клематиса», как бы невзначай попросил Ковен. На самом деле он осторожно прощупывал почву, не решаясь приступить к ней с расспросами. «Лучше начнем издалека». Сделал вид, что увлеченно читает примечание в учебнике, а сам протянул к ней лапу. «Беда в том, что черномордик слопал мой клематис. Я растущий организм, мне нужны витамины», — отчаянно защищался зародыш. Рыгнул и весело завозился в своем шаре, снова наполненном жидкостью. Счастливый круглый животик на ножках. «Сам возьми», — отрезала Брайна, даже не обернувшись. Она склонилась над котелком, разводя под ним огонь. «Так, приехали». «Неужели вы с ним поссорились?» — всполошилась Сирения. Брайна не ответила. Она буквально взорвалась от ярости. Вернее, чуть не взорвался ее котелок. Зажечь горелку ангорской кошечки в нынешнем состоянии было сложно, поэтому она нарисовала огненный магический круг. Чересчур поспешно и резко. Котелок с грохотом отлетел на метр в сторону, бедная Пушнис подпрыгнула до потолка и чуть не лишилась чувств. «Школярка Брайна!» — прикрикнула на нее Елена с другого конца аудитории. «Потрудитесь поаккуратнее произносить заклинание. Мне вовсе не хочется вновь эвакуировать всех и тушить пожар». В ответ Брайна только бросила на пантеру полный ненависти взгляд. К счастью, наставница уже отвернулась и не видела, как ученица вдобавок показала ей язык. «Жесть, какая жесть!» — думал Ковен, глядя на подругу Задиру. «Полагаю, сегодня вообще не стоит к ней приставать», — чуть слышно сыграл на кантеле Лексиос. «А если я все-таки попробую, думаешь, она мне всю морду расцарапает?» — насмешливо спросил Ковен. «Я бы тебе не советовала», — посоветовала Сирения, оглядываясь по сторонам в поисках школяра, у которого Ризу стащил корнерезку. Мордочка Брайны высунулась из облака голубого пара над ее котелком. «Думаете, я вас не слышу?» «Прости, мы не хотели». «У меня очень тонкий слух. К тому же он обостряется, когда говорят обо мне». «Нам интересно, что ты разузнала, и это вполне естественно». «Ну так спрашивайте, я отвечу, а не шепчитесь у меня за спиной. Насколько известно, я не кусаюсь». «Этот факт еще не проверен наукой», — подумал Ковен. «Как прошло?» — кратко осведомился Лексиос. «Зря я туда пошла. Дурацкая затея». Они решили все вместе, что Брайна отправится к брату и попытается выведать у него, что затевает Орден Благого Знания. Для этого бедной ангорской кошечке пришлось пропустить завтрак, что отнюдь не улучшило ее настроение. «Расскажи, что случилось?» «Он меня гнусно шантажировал. В лучших семейных традициях. Мой дорогой братец во всей красе». «Шантажировал? Как? Чем именно?» «Обещал, что охотно расскажет мне все при одном условии». «Каком условии?» «Раз в неделю я буду приходить к нему в книгохранилище и общаться по-родственному». «Ты согласилась?» «Я? Да ни за что на свете!» — крикнула Брайна так громко, что Елена, ходившая между островками, сердито нахмурилась. Ученикам разрешалось общаться тихо, не мешая остальным. «А что тут плохого и страшного?» — простодушно недоумевала Сирения. «С тех пор, как ты поступила в Касл Коц, он ничем тебе не навредил». «Ты так говоришь, потому что его не знаешь. Вы все видите в нем могущественного магистра Ордена Благого Знания. Он обожает изображать добросердечного ученого, мудрого и справедливого. Но я-то знаю, кто он на самом деле». И она с чувством растерла в пыль сухие листья валерьяны. «И кто же он на самом деле?» «Лжец! Вот и тигриное обличье у него лживое. Преображение не меняет его сути». Брайна умолкла, борясь с подступившими слезами. Встреча с братом слишком дорого ей обошлась. От этой мысли Ковену стало не по себе. Жалко Брайну и стыдно перед ней. «И все-таки из-за чего вы поссорились?» Неосторожно задал вопрос Лексиос. «Скажи-ка, а тебя уже макали в котелок с кипящей водой?» Вкрадчиво прошипела Брайна. Бенгальский котик в ужасе вцепился в струны кантеля. Они отчаянно взвизгнули. «Вас я тоже утоплю в кипятке, не постесняюсь!» Набросилась она на Ковина и Сиренью. «Пока что у меня нет ни малейшего желания делиться семейными дрязгами. Усекли?» «Пока что», — насторожился Ковин. «Значит, есть надежда, что однажды Брайна все-таки доверит нам свою тайну». «Но два или три секрета я все-таки вызнала», — с торжеством сообщила ангорская кошечка. «Хоть и отвергла шантаж?» «А ты как думал? Я не лыком шита. Мне хитрости не занимать. Во-первых, стражи предвечного хаоса действительно прибыли в Касл-Котс из-за священного аквамарина. Они его осмотрят самым тщательным образом, ну и попытаются пресечь беспорядки в замке». В день, когда рыси явились сюда, Орден Благого Знания устроил им торжественную встречу. Всех шкалеров, подмастерьев и мастеров собрали в большом зале, представили им гостей и объявили, что стражи предвечного хаоса проследят, чтобы никто не пострадал от последствий Шамониуса, когда стихийные бедствия неизбежны. Таинственные обитатели Агхарта произвели на учеников замка Касл-Котс неизгладимое впечатление. «А что касается Гарвафа», — продолжала Брайна, «Орден Благого Знания понятия не имеет, куда он подевался. Магистры уверены, что без помощи некоего кота он не смог бы проникнуть в наш мир. Но что это за кот такой и где его искать, ума не приложат». «То есть неведомый кот нарочно открыл портал в мир этих тварей?» Ковина буквально затрясло от страха. «Похоже на то». Друзья испуганно переглянулись. Этот факт им совсем не нравился. «А с Говардом что стряслось?» Лексиос быстро перебирал струны. «Мы не видели его с начала второй четверти. Он отлучился из замка, чтобы посоветоваться со своими родичами». «С другими мудрыми сфинксами? Вот это хорошая новость», — одобрила Сирения. «Аксантос тебе объяснил, почему Орден заставил вас молчать? Другие ученики имеют право узнать об опасности». «Мы правильно догадались. Орден боится паники. Но это не самое худшее. Может быть, лучше вас разлучить? Вы так увлеклись болтовнёй, что никогда не сварите зелье радужка Саламандры». И Лена застала их врасплох, подкравшись незаметно и абсолютно бесшумно. «Зелье готово, профессор», — объявила Брайна. Не умолкая ни на минуту, она умудрилась одновременно тереть на терке имбирь, мешать в котелке и добавлять туда постепенно разные травы в нужной пропорции без единой ошибки. «Уже?» — Пантера не удивилась, скорее обрадовалась. «Что ж, посмотрим, что у вас вышло». Она зачерпнула зелье половником и понюхала его по праву знатока. «Великолепный результат!» Как ни была рассержена и подавлена Брайна, услышав похвалу Пантеры, она все-таки замурлыкала от удовольствия. «Вы лучшие из шкалеров, избравших алхимию, это очевидно. Однако ваши друзья должны справиться с заданием сами, без вашей помощи». Слова наставницы заметно опечалили Сирению, Лексиосо и Ковина. «Не помогайте им и не мешайте. Не то я непременно вас разлучу», — пригрозила Иллена. Чтобы лично убедиться в их повиновении, она не отошла к другим островкам, а осталась возле них, наблюдая и слушая. Ковина распирала от любопытства и нетерпения. «Что может быть хуже уклончивости Ордена и вторжения Гарвафа?» — искренне недоумевал он. «Сосредоточься на зелье, соберись!» — посоветовал ему Черномордик, глядя, как пристально и пытливо смотрит на них наставница. «Ты мне велишь сосредоточиться? Не верю своим ушам. Тоже мне, учитель!» — рассмеялся про себя котик. Однако зародыш был прав. Сосредоточиться он не мог. Ковин дрожал от возбуждения. Хвост ходил ходуном. Пытаясь успокоиться, он перелистал полтора десятка страниц в тетради, посвященных зельеварению. Так, в первой четверти они проходили эфирум, помогающий странствовать в заоблачных высях, шерстеплюй, облегчавший срыгивание комков шерсти, и еще несколько нужных зелий. Теперь добрались до радужки Саламандры. Каждый листок был густо исписан вдоль и поперек. Ведь помимо разъяснений Елены, Ковин вносил и собственные комментарии, записывал некоторые важные примечания, наблюдения, результаты удачных и неудачных опытов, чтобы в будущем не повторить ошибок и закрепить успех. Дотошность помогала ему все запомнить и взвесить. он не хотел полагаться на волю случая. Не только потому, что попасть сюда ему было трудно, и для него сделали исключение, а значит, следовало учиться как можно лучше, не щадя сил. Существовала и другая причина. Он добровольно выбрал факультет магии и впитывал мудрость замка Каслкотс, прекрасно осознавая, что знания очень пригодятся ему потом, в сражениях с настоящими чудовищами за пределами школы. Убедившись в их усердии, Елена неторопливо отошла к другим ученикам. «Так что же самое худшее?» — нетерпеливо стал допытываться Ковин, едва она отвернулась. «Пока Ксантос разливался соловьем, я порылась в его бумагах и обнаружила нечто важное». Брайна на всякий случай проверила, не приблизилась ли к ним наставница и не слушает ли она их разговор. Но нет, Елена на другом конце лаборатории тщетно пыталась понять, как Адалина умудрилась не взорвать, а заморозить свой котел. «Письмо от Фигаро». «От твоего двоюродного брата, приехавшего в Каслкотс праздновать Шамониос?» «Вот именно, от него». «Он тогда все хотел поговорить с Ксантосом о Туманном море», — вспомнила Сирения. «Вместо разговора пришлось писать письма. Их он отправил уже несколько, это не первое. Туманное море стало расти и распространяться». «Это опасно?» — робко осведомился Лексиус, играя на кантеле. Брайна глянула на него с возмущением, будто он спросил, «А конец света — это опасно?» Бенгальский котик готов был со стыда сквозь землю провалиться. «Так и есть», — признался он. «Я понятия не имею, что из себя представляет Туманное море. Мне о нем твердили одно — Туманное море злое, никогда не приближайся к нему, и больше ничего не объясняли». «Насколько мне известно, это пространная область постоянного нетающего тумана. Никто не знает, откуда Туманное море взялось на континенте. Ходят слухи, будто в его недрах зародилась черная магия, однако до сих пор его границы оставались незыблемыми». «Но ведь туман сам по себе не так уж вредоносен». Сирения в раздражении возвела глаза к потолку. «Ни один кот, попав в Туманное море, не вернулся оттуда. Говорят, там внутри что-то есть. Или кто-то. Многие боятся неведомых чудовищ». Вот теперь они и вправду позабыли о зельеварении. Даже зародыши насторожились и внимательно слушали разговор. «Но это еще не самое жуткое. Беда в том, что Туманное море поглотило целую деревню в провинции Сиро». «Как туман мог проглотить деревню?» — упорствовал Лексиус. «Сколько раз тебе повторять? Это весьма необычный туман». «Думаете, магистры Ордена Благого Знания перепугались?» «Туманное море далеко», — заметила Сирения. «Полагаю, их больше беспокоит внезапно исчезнувший Гарвов». «А вам не кажется все это странным?» — задумчиво произнес Ковин. «Действительно, появление Гарвов в нашем мире по непонятной причине совпало с возмущением Туманного моря», — продолжила его мысль Брайна. «Все это очень странно, соглашусь». «Ну вот», — рассердилась Сирения. «Опять я, по вашей милости, всю ночь глаз не сомкну. Гарвов, Туманное море. Не смотрите на меня так, вам не понять. У меня от переживаний в последнее время бессонница. Или еще того хуже, закрываю глаза и вижу кошмары о конце света». «Увы, я-то в курсе», — жалобно заиграл на кантеле Лексиус. «Ты стала настоящим лунатиком. Неужели? И прошлой ночью, не просыпаясь, ты бродила и едва меня не растоптала. Драк пытался тебя укусить, я помешал. Ну а в результате он укусил меня». «Ой, прости, пожалуйста. Мне так жаль. Правда, я не хотела». Чтобы загладить свою вину, Сирения натерла корень имбиря специально для бенгальского котика. «Ты уверена, что Ксантос не посоветовал тебе ничего дельного?» — настойчиво расспрашивал Ковин. Брайна задумалась, припоминая слова брата. «Воспитывай волю и накапливай магическую силу. Вот единственное, что спасет тебя в этом мире, полном смертоносных опасностей», — дословно процитировала она. То есть он отделался общими фразами. «Я же говорила, Ксантос — форменный придурок. Но в данном случае с ним трудно не согласиться, хотя мне больно это признать. Воспитывайте волю, жалкие очески. А ну, сварите мне это зелье в лучшем виде». Брайна так грозно прикрикнула на них, что друзья спешно взялись за дело и справились в мгновение ока.